великомученику и целителю Пантелеимону. Святой Пантелеимон после своего крещения безвозмездно лечил болящих, исцеляя раны и врачуя все болезни. Молитва первая. О великий Христов угодниче и преславный целебниче, великомучениче Пантелеимоне, душею на небеси престолу Божию предстояй, и триипостасное его славы наслаждайся, телом же и ликом святым, на земли в божественных храмах почивая, и данную те свыше благодатью, различное источая чудеса. Призри милостивным твоим оком на предстоящие люди, честней твоей иконе умильно молящиеся и просящие от тебе целебные помощи и заступления. Простри ко Господу Богу нашему теплые твоя молитвы и спроси душам нашим оставление согрешений. Себу мы за беззаконие наше, не смеюще возвести от часа наше к высоте небесней, ниже вознести глаз молебный к его в божестве неприступней славе, сердцем сокрушенным и духом смиренным тебе, ходатая милостиво ко владыце и молитвенника заны, грешные призываем, яку ты приял еси благодать от него, недуги отгоняти и страсти исцеляти. Тебе уба просим, не презри нас, недостойных, молящихся тебе и твоей помощи требующих. Буди нам в печалях утешитель, в недузях лютых страждущим врач, на паству емым скорый покровитель, а чесем недугующим прозрение датель, сущим и младенцем в болезнях готовивший предстатель и исцелитель. Исходатайствуй всем вся, я же ко спасению полезная, якуда твоими ко Господу Богу молитвами получивше благодать и милость. Прославим всех благих источника и дароподателя Бога, единого в Троице, святей славимого Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Молитва вторая. О преславный мученичи и доблей воине небесного царя, Пантелеимоне всеблаженне, милостивого Бога преизрядный подражателю, и же Христа на земли дерзновенно исповедав и многообразные за него муки претерпев, неувядаемый приял еси венец на небеси. Иди же вечного наслаждаешься блаженства и с удерзновением престолу трисолнечного божества предстоиши. К твоему христоподражательному состраданию по Бозе прибегаем, все мы грешни и всеусердно молим тебя, теплого заступника и предстателя нашего. Не престай презирать и на нас, сущих в нуждах и скорбных обстояниях, и твоею молитвенную помощью, и цельбоподательную силою, избавляй нас присно от лютых зол, всегубительства и всякие иные беды и болезни. Ты бы приял еси, святе, неоскудную благодать исцелений от спаса нашего Иисуса Христа за твердую твою к нему веру. При чистом и непорочном житии, запечатленную мученичеством и многопобедною Твоею кончиною. В ней же поданий ти благодати и наименован от Христа Пантелеимоном, милости ти заименитым, милующим всех притекающих к тебе в скорбях и болезнях. Всего ради ведущей тя милостивого, во всем помощника и целителя, с верою взываем к тебе, услыши нас, и богоприятным ходатайством твоим подавай нам вся благопотребная в житии сем и нужное к вечному спасению. Мученическим же дерзновением твоим умоли милостивого Бога, да помилует нас грешных и недостойных, повелится им милости своей, да избавит от труса, потопа, огня, меча и всякого праведного гнева, и прещение благовременне подвязая нас к очистительному и умилостивительному во гресех наших покаянию. Ради множества щедрот своих да подаст всем нам безбедное, тихое и богоугодное житие, православным же на вся враги победу и одоление, и всех нас от враг видимых и невидимых, да сохранит благодатью Своею и непобедимым ополчением ангел Своих, ими же ограждаеми и наставляеми, да поживем в веце сем, в покаянии, чистоте и в творении богоугодных дел. Да сподобимся Твоим теплым предстательством христианскую кончину улучите, безболезненну, мирну, непостыдну, избавитесь от козней воздушных князей тьмы и от вечной муки, и быть наследниками бесконечного всеблаженного царствия. Ей, угодниче Божий, не престай молитесь за ны грешные, да твоим ходатайством временных и вечных бед избавлени. Величаем тебе, заступника нашего и молитвенника, и вечно прославляем общего владыку и Господа нашего Иисуса Христа. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение с обезначальным его Отцем и Пресвятым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молитва третья. Святый великомученичий и целителю Пантелеимоне, Бога милостиво подражателю, призри благосердием и услыши нас, грешных, пред святою Твоею иконою усердне молящихся. И спроси нам у Господа Бога, ему же соангелы предстоиши на небеси, оставление грехов и прегрешений наших. Исцели болезни душевные же и телесные, рабов Божиих, ныне поминаемых изде предстоящих и всех христиан православных, к Твоему заступлению притекающих. Себо мы по грехом нашим люте одержими есмы, многими недуги и неимамы помощи и утешения, к Тебе же прибегаем, яко дадися ти благодать, молитеся заны и целите всяк недуг и всяку болезнь. Даруй уба всем нам святыми молитвами Твоими здравие и благомощие души и тела, приспеяние веры и благочестия и всяк житию временному и ко спасению потребное. Якуда сподобившиеся Тобою великих и богатых милостей прославим Тя и Подателя всех благ, дивного во святых Бога нашего, Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Молитва четвертая. О великий угодниче Христов, страстотерпчий и врачу многомилостивый Пантелеймоне, умилосердись надо мной грешным рабом Божиим имя. Услыши стенание и вопль мой, умилостиви небесного, верховного врача душ и телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление от жестокого, гнетущего мя недуга. Прими недостойное моление грешнейшего паче всех человек. Посети мя благодатным посещением. Не возгнушайся греховных язв моих. Помажи их елеем милости Твоей и исцели мя. Да здрав сущи душею и телом, остаток дней моих при помощи благодати Божией возмогу провести в покаянии и угождении Богу. Исподоблюся восприяти благий конец живота моего. Ей угодниче Божий, умоли Христа Бога, да дарует ми предстательством Твоим здравие тела и спасение души моей. Аминь. Молитва пятая, благодарственная после исцеления от болезни. Святый великомученичи, целителю и чудотворче Пантелеимоне, всеизрядный угодниче Божий и молитвенниче присный христиан православных. Достойно наречен еси Пантелеимоном, еже есть всемилостивый, яко прияв от Бога благодать, молитесь заны и болезни целите. Ты богатно подаешь и всем, к тебе притекающим, различное исцеление и всяк жизни временней и ко спасению потребное. Сего ради и мы недостойнее, сподобившиеся Твоей милости, паки пред святою Твоею иконою, прибегаем к Тебе и прославляющий Тя, яку искреннего угодника Божия, нашего же верного молитвенника и исцелителя, усердне благодарим Тя и Подателя всех благ, Господа Бога нашего, о великих благодеяниях от Него тобою нам бывших. Приими уба милостиво малое сие молитвенное благодарение наше, за не неимам ина, что по достоянию воздати тебе, и прочее время живота нашего, не лиши нас, немощных и грешных, твоей помощи и молитвенного ходатайства у Господа Бога нашего. Ему же подобает всякая слава, благодарение и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тропарь глаз третий. Страстотерпче святый и целебниче Пантелеймоне, моли милостивого Бога, да при грешении оставление подаст душам нашим.